Граф велел открыть по ней пулеметный огонь, но банда оказалась частью петлюровского отряда. Граф Келлер понял, что он пропустил момент к отступлению и приказал офицерам и солдатам распылиться по городу, а сам с адъютантом и денежными суммами направился в Михайловский монастырь. На предложение переодеться в немецкую форму и вместе с немцами оставить Киев, граф отказался расстаться со своей русской формой. Украинцы его обнаружили, арестовали и расстреляли вместе с адъютантом у памятника Хмельницкому, захватив денежные суммы северной группы. Волнение в Одессе. Во время моего бегства в Одессу я находился в обществе генерала Всеволожского и начальника его штаба Добрынского. Одессу охраняли добровольцы генерала Гришина Алмазова. Я остановился в гостинице «Виктория». Офицеры северной группы жили в коммерческой. При мне находились довольно крупные суммы денег, так как только деньгами и можно было что-нибудь добиться. По городу пошли слухи, что я много трачу. Однажды в мою дверь постучали. Двое вооруженных ручными гранатами людей ворвались в комнату, вручив мне письма от известного грабителя Мишки Япончика, который в то время орудовал в Одессе во главе многочисленной банды. Бандит требовал от меня 15 тысяч рублей. «Слушайте», — сказал я грабителям, — «вы напрасно старались. Я один из ваших. Пускай лучше Миша зайдет ко мне, и мы за стаканом вина все спокойно обсудим. Ржевский и Беляев, которых вы хорошо знаете, мои хорошие друзья, и мы совместно могли бы наладить хорошее дельце». Удивленные тем, что мне известны отношения их предводителя Япончика к чинам генерала Гришина Алмазова, Ржевскому и Беляеву, бандиты, получив от меня каждый по 300 рублей украинками, смылись. В кабаре еврейских артистов, которое содержал мой хороший знакомый Фишзон, я встретил Ржевского и Беляева. На вид они были большими друзьями. Я решил с ними подружиться, так как в противном случае я не мог бы себя считать в Одессе в безопасности. Мы очень много пили. Во время беседы Беляев прошептал: «Ты, Симонович, не бойся, при нашем уходе поднимется пальба, но для тебя не будет никакой опасности». Закончив ужин, Ржевский не хотел идти пешком. Он взял извозчика и дружески с нами простился. При самой посадке в пролетку Беляев вытащил свой револьвер и застрелил его. Ржевский даже не вскрикнул. Я спросил Беляева: «Почему ты его застрелил?» «Я убил его потому, что он устроил заговор против Распутина», — ответил он. Это была только отговорка. У Беляева были с Ржевским другие счеты. Ржевский поддерживал Япончика, с которым у Беляева возникли какие-то трения. Убийство Ржевского, защитника Япончика, привело последнего в бешенство. Он узнал, что тот ужинал со мной и Ржевским в кабаре Фишзона и прислал туда двоих людей, которые обратились ко мне, не знаю ли я, где находится Беляев. Я, не ожидая ничего худого, указал на него. Пришедшие, поблагодарив меня, под каким-то предлогом вызвали Беляева и на улице двумя выстрелами его прикончили. Во время войны Беляев вместе со своим братом за какое-то преступление был приговорен к арестантским ротам. Его мать обратилась к Распутину и добилась царского помилования. В Петербурге Беляев посещал Распутина, который относился к нему благосклонно. В то время Беляев состоял сотрудником «Нового времени». После революции он был арестован и заключен в кресты. Там я с ним встретился. Он имел на голове повязку, и его руки были также поранены и перевязаны. Он сказал мне, что был арестован в Москве и при попытке бежать сильно избит. Арест Беляева в Москве произошел так. В первые дни революции ему было поручено произвести обыск на квартире Штюрмера. Им были там обнаружены драгоценности, которые он присвоил. Об этом донес сын Штюрмера, и было приказано арестовать Беляева. Перед тем Беляев продал за 40 тысяч рублей похищенную из гроба Распутина икону с надписью царской семьи. Не зная о доносе Штюрмера, уверенный, что следователю все уже по делу иконы известно, он ему в этом деле добровольно признался. Поэтому против него было возбуждено второе дело за похищение иконы.